Я слышал, что это ты, но слов не разобрал. За время, пока ты говорил одно слово, у меня в сознании проходили годы. Это сложно объяснить. Ну, думаю, я могу повторить. Я рассказывал, насколько удивлен тем, как ты сумел изменить ход событий на своей планете. И это касается не столько того, что ты отразил угрозу кратонцев и демонов. Ты изменил саму суть перерожденных. Жакра видел все воспоминания Элима. Можно сказать, он наблюдал две линии времени. В первой люди были разобщены, сила вскружила людям головы, началась борьба за власть, бесчисленные разборки перерожденных унесли миллионы невинных жизней. Даже в самом конце, когда судьба всего человечества висела на волоске, люди не смогли объединиться. Теперь же сама суть слова «перерожденный» значила нечто большее, чем новое рождение с магией внутри. Перерожденные должны не просто стать сильнее, чем простые люди, они должны стать лучше во всех смыслах. Альянс объединил разрозненные до этого группировки перерожденных, в прошлом ведущие борьбу за господство. Их лидеры оказались дружны, каждый был лучше своей предыдущей версии, по крайней мере до начала последней войны человечества. Все возникающие разногласия они решали мирным путем. Они подавали пример своим людям, а те становились примером для остальных. Именно это больше всего поразило Жакра за время пребывания на людской планете. Очень надеюсь, что так. Ты тоже сыграл некоторую роль в их становлении. Спасибо. Жакра действительно ощутимо помог Альянсу перерожденных. Его наставления и тренировки не раз спасали жизни его ученикам, подавляющее большинство которых являлись членами верхушки Альянса. Его позиция касательно ведения переговоров исключительно с представителями сил перерожденных также подняла их политический вес. В данный момент Альянс практически правил планетой. Я сделал не столь много. Твои друзья очень талантливые люди, во множестве сфер, не только в плане личной боевой мощи. Взгляд Бога прошелся по вырезанным на голове собеседника символам. Ты изменил прежнее построение. Я вижу символы, которые на этой планете прежде не использовались. У меня было много времени, Жакра. Элим резко взмахнул рукой, отгоняя приблизившееся слишком близко видение. Тебе спасибо. Бог на это замечание лишь усмехнулся. Та битва, порой, до сих пор напоминает о себе знать. Несмотря на то, что наша госпожа разбудила меня, я сумел поразмышлять о куче вещей. Да и у той стелы я тоже снова посидел. Удостоился пары озарений за это время. Элим действительно смог узнать суть нескольких символов, пока наблюдал за жизнями убитых им разумных. Но это и рядом не стояло с его недолгим ученичеством у предыдущего собирателя душ. Теперь в его голове было понимание почти всех символов на той стеле. Зуру оказался столь могущественным и мудрым магом, что даже собиратель душ не смог понять суть некоторых из его изречений. Несмотря на это, Лим получил огромный прирост к собственным возможностям вместе со всеми этими символами. Оттого так сильно изменился его прежний каркас символов на теле. «Наша госпожа, ты снова повторил это. Не ожидал от тебя такого», — произнес Бог, продолжая внимательно всматриваться в новые символы, значение которых он сам не понимал. «Я отколол кусок собственной души, чтобы лишь ранить тебя. Чтобы убить, пришлось бы отдать всю. Учитывая, как ты боишься ее, нельзя даже мечтать о том, чтобы разменяться с ней один в один. Она может разнести всю землю за считанные минуты. Зачем выкабеливаться и дерзить? Это ничего не изменит, только навредит, причем явно не мне. А пытаться оскорбить ее за спиной, что мне это даст? Я живу, слишком долго живу, чтобы довольствоваться такими вещами». Жакра в очередной раз поразился тому, как сильно состарилось сознание сидящим перед ним человека. Он прожил так мало, а стал таким зрелым. Даже он сам, бывало, отпускал не самые лестные слова о своей госпоже, пускай эти моменты и были единичной слабостью. У нее имелось немало скрытых врагов, желавших ей смерти. Зная Элима, он был одним из них, и все же он не выказал ни капли неуважения к ней, ни в лицо, ни за ее спиной. «Это достойное уважение поведение», — подметил Жакра. Элим в буквальном смысле отмахнулся от этих слов. Он знал о госпоже куда больше, чем Жакра. Он должен убедить ее на 100% в своей готовности служить ей. Пусть считает его полностью покорным слугой, согласившимся с ее властью. Она не должна узнать, что он знает обо всех ее планах и способе их разрушить. «Давай перейдем от похвалы к более насущным вещам», — сказал Элим, что госпожа решила делать с кратонцами и докрессианцами. Глава 385. Докрессианцы и кратонцы должны стать союзниками Земли в будущем. Могущественными союзниками. Элим переступил через свою ненависть и отпустил прошлое, вместе со всеми деяниями Целитура, отменного правителя и воина. Дыган же в свою очередь отпустил Грекси самого собирателя душ, чтобы его народ под предводительством Майгора мог развиваться дальше. По их с Дыганом планам их союз не должен был раскрываться настолько долго, насколько это вообще возможно. Вряд ли бы Альянс Света обрадовался, узнав о желании одной из планет отколоться от их империи. Чтобы провернуть такое, было бы необходимо провести тщательные приготовления. То же самое справедливо и для планеты кратанцев. Только вот появление Завия, затем Фасира с отрядом архангелов и последующий краткий бой с Жакра нарушили все к чертовой матери. Теперь их планета оказалась под вниманием госпожи. Все это в прошлом. Теперь все на Земле и прилегающем к ней регионе будет идти согласно желаниям Майр. Им будет дан выбор: продолжать идти за тобой и вашим союзом, либо остаться частью Альянса Света. В первом случае при них останутся знания о символах, которые ты им дал, и ваш союз. Все врата связи с Империей будут уничтожены, а также им придется пройти испытания, подобные твоей планете. Во втором они останутся при своих, за исключением знания о символах. Госпожа не желает, чтобы в двух империях появились эти знания, обрисовал ситуацию Жакра. И каким образом она лишит кратанцев и докрисиан этих знаний, поинтересовался Элим. Тут тоже им будет дан выбор: либо я сотру эти знания, либо ссылка на твою планету. Очень демократично, сделал вывод первый перерожденный, это очередная демонстрация доброй воли госпожи, бог кивнул. Ты будешь говорить с ними, Хет, покачал головой Жакра, отправлю Эсмит, одну из моих учениц. Она сейчас в Белом городе. Помнишь, что это за место? Летающая крепость ангелов, которую я сбросил на столицу планеты. Не так давно освежил эти воспоминания. Она отправится сразу после нашего разговора. Я могу попросить ее передать твои слова. Можешь быть уверен, она передаст их в точности, заверил Жакра. Пусть скажет, что я теперь служу той, кого ты боишься. Наше предприятие стало одновременно и проще, и сложнее. В любом случае мы будем служить ей, сказал Элим и задумался, спустя пару секунд добавил. Сила притягивает силу. Сила притягивает силу, повторил Жакра. Это было очень мудрое выражение, куда более сильное и весомое, чем может показаться на первый взгляд. Для Жакра эта фраза раскрыла сразу несколько смыслов. Элим же высказал ее в качестве предостережения своим союзникам. На Землю обратила свой взор самая могущественная из всех, а один из ее лучших слуг и вовсе сидит на планете. Эта неимоверная мощь, рано или поздно она притянет сюда других обладателей силы. Такое редко заканчивается чем-то хорошим. Она передаст твои слова. Пока я общался со своей ученицей, она поведала мне очень интересную историю, которую тебе стоит услышать. Подсказывай. Лезвие из духовной энергии в руке Элима снова принялось за свою кровавую работу. Эсмит сказала, что скоро появится еще один мятежный ангел. Человек не выказал и капли удивления. Зави вернулся к силе Земли и в сражении с Архангелом всполошил целый континент. Она видела появление первого мятежного ангела и знает, о чем говорит. Мы наблюдали за тем событием. Я сам взглянул разок и могу точно сказать тебе, что Вартар откажется от своих крыльев рано или поздно. Встреча с тобой заставила его изменить свое мнение о многих вещах. Мужчина продолжил молча вырезать символы на своем лице. Казалось, новость о Вартаре, отринувшем путь ангела, нисколько его не заинтересовала. «Тебя это не удивляет?» «Нет», — спокойно ответил Элим. «После разговора с Ирканом вряд ли вообще что-то сможет его удивить. Лучше скажи мне, Жакра, если он отрежет себе крылья и придет на мою планету, прибудет ли сюда отряд за ним? Пока на этой планете нахожусь я, нет. Тогда мне не о чем беспокоиться», — спокойно ответил первый перерожденный, продолжив свою страшную подготовку к грядущим битвам. Очередная страшная смесь легла точно в группу вырезанных на коже символов. Жакра внимательно наблюдал за мужчиной. Что-то в этом человеке изменилось. Пока он спал, блуждал в собственных воспоминаниях и воспоминаниях своих жертв, он нашел нечто, изменившее его, изменившее основательно. На той горе с ним сражался отчаявшийся воин, готовый расстаться с жизнью в слепой попытке спасти одного единственного товарища. Его упрямство и презрение к этому миру не позволяло ему отступить, даже когда против него выступил разумный, древнее всего его вида. Желание защищать своих друзей и желание наконец уйти на долгожданный покой сплелись в едином порыве, когда Элим оторвал кусок собственной души и обрушил его на Бога перед собой. Сейчас этого не было. Во взгляде человека появилась странная непоколебимость. Спокойный как скала, он готовился к столетиям войны, а затем и к бессрочной службе у существа столь древнего, что весь род человеческий для нее был не более чем занятным явлением. Сколько лет может продлиться это служение, сколько жизней ему снова придется забрать, чтобы выполнить очередной наказ госпожи, каким образом она будет приказывать ему использовать силу собирателя душ. На месте Элима, будучи в столь юном возрасте, Жакра был бы просто в ужасе от грядущих перспектив. Откуда же у человека, готового расстаться с жизнью, дабы обрести покой в забвении, появилось это странное спокойствие и покорность? «Ты изменился», — не удержался от выражения сей мысли Бог. «Знаю», — коротко бросил первый перерожденный. Нож продолжил уверенно нарезать символы, строить из них более крупные, соединять их тонкими линиями, виляющими между олицетворениями сущностей, создавая невероятный, неповторимый рисунок. Жгучие, зудящие, ядовитые и омерзительные смеси продолжали заполнять этот кровавый узор. Глаза первого перерожденного смотрели на скопившуюся под стулом кровь, но взгляд был направлен далеко в будущее, туда, куда ему указал Иркан. Теперь у него появилась цель. Предшественник показал ему врага, которого ему предстоит победить, чтобы все закончилось, чтобы в жизни больше не было боли, войны, тревог и невзгод, чтобы его раса могла жить свободно, какой бы горькой эта свобода ни оказалась, чтобы бесчисленные расы, покоренные и натравленные, друг на друга смогли вновь обрести свободу выбора, чтобы в это измерение снова вернулся порядок цикла жизни и смерти, чтобы он мог получить свой вечный покой. Анзар отдал последние распоряжения, предшествующие завтрашней беседе с лидерами Альянса. Вопрос о том, будет война или нет, больше не стоял. Элим сказал: «Воюем». Но теперь нужно было решить, как будет проходить эта война, кто, когда и сколько воинов, припасов и техники должен будет предоставить. Как только с первоочередными делами было покончено и у главы бессмертного оплота появилось свободное время, он тут же направился в сторону, где находился отель для глав Альянса. Солнце уже скрылось за горизонтом, уступив место луне и звездам. Анзар не без удовольствия наблюдал за огнями ночного города. Начавшийся с двух зданий, он вырос в огромный мегаполис. Он практически с самого начала принимал в этом участие. Этот город был его детищем. Ему нравилось иногда взлететь повыше и наблюдать за тем, как жизнь в городе не останавливается даже ночью. Мужчина отвлекся от романтики и прибавил скорости к своему полету. Вскоре он приземлился у входа в роскошный отель. Анзар уверенным шагом вошел внутрь и направился к той части, где обычно располагались красные ангелы. Англичане и их гости не удивились, когда увидели Анзара. Том молча указал направление, где стоит искать интересующую главу бессмертного оплота персону. Анзар легонько постучал в дверь. «Это Анзар, мы можем поговорить?» Он говорил негромко. Со способностями Ирен она услышала и опознала его еще подходящим к двери. Та отворилась спустя пару секунд. Анзар натянуто улыбнулся, завидев румянец на щеках и бокал в руке, открывший дверь женщины. «Много уже выпила?» «Порядочно. Заходи». Мужчина зашел внутрь и уселся на диван. Ирен расположилась на соседнем кресле, наполняя еще один бокал. «Спасибо, я не буду». «Будешь. Я не собираюсь пить одна, имея компанию». Аргумент бесспорный. Анзар пил не спеша, чего не скажешь о женщине рядом. Она хоть и адепт, но такими темпами может и нормально так опьянеть. «Я бы хотел узнать у тебя, как прошел ваш разговор». «Да, но перед этим ответь мне, пожалуйста, ты ведь его вторая личность, и ты...» Тут Ирен замялась. Анзар не сразу понял, что именно хочет узнать англичанка, пока не заметил румянец на ее лице, явно вызванный не одним только алкоголем. Мужчина тут же огласил комнату громким смехом. «Нет, благо у вселенной еще осталась капля жалости, чтобы не возникла подобная ситуация. Любовь к тебе мне не передалась. Ты близкий мне человек, но на этом все». Ирен облегченно выдохнула и расслабилась в кресле. «Тогда в Риме. Ты заставил его снова сыграть. Ничего чудеснее в жизни не слышала. Это было просто волшебно. И вот теперь я узнаю, что это все появилось когда-то давно, чтобы удивить меня. Почему ты заставил его сыграть, Анзар?» Надеялся напомнить ему, что он может жить полной жизнью, счастливой жизнью. «У тебя не получилось», — сказал Ирен, сделав крупный глоток. «Что он тебе сказал?» «Сказал, что тот он, которого полюбила я, умер вместе со мной. Сказал искать мужчину, который будет любить и заботиться обо мне. И все?» — спросил Анзар. Ирен услышала в голосе собеседника надежду. «Нет», — сказал, — «если я хочу вернуться к этой теме еще раз, сначала мне нужно увидеть губителя миров. Теперь уже пришла очередь Анзара прикладываться к дорогому алкоголю. Мужчина осушил свой бокал залпом. Что это значит, губитель миров? Так его звали в конце той жизни? Да, многие его так называли, но он имел в виду не это. Губитель миров в нашем с ним понимании, это не титул, а состояние. Очень страшное состояние. Глава 386. И чем оно так страшно? Спросила англичанка. Всем, ответил Анзар, наливая себе еще выпить. Мой брат не убийца, он любит сражаться, точнее любил, ему нравилось проводить поединки. В прошлом у него даже сложилась некоторая репутация своего рода боевого фрика. Отчасти из-за этого он и смог догнать вас всех в прошлой жизни. Пхо убивать ему никогда не нравилось, а впоследствии убивать ему приходилось много, слишком много. Анзар откинулся на диване и взгляд его уперся в потолок. В голове стали мелькать различные моменты прошлой жизни. В какой момент это случилось? Когда губитель миров приобрел свои точные очертания, не могу вспомнить, когда именно это произошло. Наверное, процесс был постепенным, но в какой-то момент мой брат научился отключать ту свою часть, что не давало ему спать после больших побоищ или особенно мерзких поступков. Он научился отключать совесть, подвела итог Ирен, скорее человечность, поправил ее Анзар, в таком состоянии он может делать все, что угодно. Война в одиночку многому его научила, в том числе тому факту, что страх и ужас – невероятно ценный инструмент. После того, как Элим нашел это состояние губителя миров, его стали бояться все. Целые области погружались в хаос при новости о его появлении. Даже демоны боялись зверств, которые он учинял. Анзар заерзал в кресле. От этих воспоминаний сразу же становилось неуютно. Губитель миров, палач, мучитель, пожиратель, все эти и прочие прозвища Элим в прошлой жизни получил абсолютно заслуженно. Именно этого Анзар так боялся. Когда Элим отстранился от своих друзей, для него это стало первым звоночком. Он пытался заставить брата вспомнить о временах до демонов, когда он просто был чудаковатым воином. Госпожа растоптала все его попытки одним единственным появлением. И что ты будешь с этим делать? Ни для никого не было секретом, что из двух братьев именно Анзар являлся более жизнерадостным и общительным. Своего нелюдимого брата он часто пытался заставить побыть в компании других людей, с переменным успехом. Ничего, Анзар осушил второй бокал и поморщился, она не оставила ему выбора. Забрать планету за 500 лет для расы, получившей ману полтора десятилетия назад, задача практически невыполнимая. Нужно забросить достаточно войск на поверхность планеты, чтобы уничтожить врата, окруженные огромной крепостью. После этого не дать всем демонам, поднимающимся из подземелий, помешать постройке наших собственных врат, а затем выбить все остатки из их нор. И это все с учетом невмешательства демонических принцев. А я крайне сомневаюсь, что госпожа будет настолько снисходительной. Скорее всего, нам будут противостоять силы по крайней мере одного гарнизона. Поэтому я не буду ему ничего говорить об этом. Ни у меня, ни у кого другого на планете нет на это права. В комнате воцарилась тишина. У каждого голова была занята собственными мыслями. Они просидели так минут 10, прежде чем Ирен поднялась с кресла и уселась рядом с Анзаром, положив голову ему на плечо. «Что мне, по-твоему, делать? Меня уже больше 1000 лет любит человек, о котором я точно знаю, что он самый страшный воин на этой планете. Я бы очень хотел, чтобы вы с ним были вместе». На лице Анзара показалась горькая улыбка, но тебе стоит поступить так, как он тебе сказал. В этом мире нужно искать пару, способную шагать с тобой в ногу в развитии. Поверь мне, при другом раскладе все может закончиться очень плохо. Ты не сможешь идти с ним вровень, как и любой другой на планете. Поэтому найди себе достойного мужчину, который будет любить тебя и строй с ним семью. Анзар не раз видел последствия не очень дальновидного выбора спутника жизни. Если один из вас слабее, то он автоматически превращается в якорь, который будет тянуть тебя вниз. Если вы вместе сражаетесь, то более сильный будет стараться защитить второго, и это определенно скажется на его собственной безопасности. Не говоря уже о ситуациях, когда неспособный себя защитить партнер превращается в рычаг давления. За примером далеко идти не нужно. Нынешняя ситуация с госпожой, конечно, более масштабная, но суть та же. А это справедливо, пока он будет один, а мы все, каждый из нас будет иметь возможность нормально жить и любить, не стоит искать в жизни справедливости. Мы живем на планете, зажатой с двух сторон империями, миллиарды жителей которой ничего не подозревают о том, что живут в обычном инкубаторе высших существ. Справедливость – очередная утопия, придуманная людьми, чтобы жилось полегче. Просто живи и ищи радости в жизни, маленькие и большие. Снова наступило молчание. Сегодняшний день был богатым на события и давал много поводов для размышлений. Анзор и сам потерял счет времени, погрузившись в собственные мысли и воспоминания. Шум где-то в гостинице привел его в чувство. Что это там? Ирен тоже услышала поднявшийся за дверью гам. Пойдем узнаем. Анзор вернулся в холл с парочкой диванов, где гости могли собраться, чтобы пообщаться или что-то обсудить. Виновники создавшегося шума нашлись сразу. Пома привел духов адептов. Большинство из собравшихся знали их, многие тренировались под их надзором на ближайшей к мастерской первого перерожденного тренировочной площадке. Нашлись и те, кто видел их впервые. Они слышали о них, а теперь появился шанс увидеть этих легендарных созданий вживую. Подземники, освоившие их язык и манеры, ставшие их союзниками. В такое верилось с трудом. В стороне от прочих стоял динотериец. Воспоминания о битве между демоном и Анзором всплывали после первого же взгляда. Все в помещении моментально замолкли, стоило появиться Анзору. Мужчина мгновенно сосредоточился на динотерийце. О демоне можно было сказать то же самое. Динотериец сдвинулся с места, направляясь к своему убийце, заставив тем самым всех напрячься. Горячий воздух защекотал по спине Анзора, позади которого стояла заместитель красных ангелов. Ему пришлось выставить руку в сторону, давая женщине понять, что ситуация не требует ее вмешательства. Мужчина спокойно наблюдал, как динотериец сначала приближается, а затем останавливается в паре шагов от него. Остальные духи первого перерожденного наблюдали за своим товарищем с таким же спокойствием, как и брат их господина. Динотериец низко поклонился, практически коснувшись торчащими рогами пола. Замерев в такой позе на несколько секунд, демон выпрямил спину. Это был суровый, но хороший урок, сказал динотериец. Слишком суровый. Мне не следовало так тебя мучить. Твое появление раздербанило старые раны. Я понимаю. Динотериец еще раз поклонился, уже не так низко, и пошел на прежнее место, в стороне от людей. А я вам что говорил? Воскликнул Карс Велихорн, нормальный парень. Ну-ка, друг, улыбнись. Названный Велихорном динотериец улыбнулся. Торжествующее выражение на лице Карса замерло, увидев эту улыбку. После встречи с Ромой он постарался объяснить динотерийцу, как улучшить свою улыбку. Стало только страшнее. Знаешь, друг мой, в тебе спокойном всегда было некое очарование. Тебе эти улыбки ни к чему. Карс замахал крыльями, призывая товарища спрятать свою улыбку, пока люди не разнервничались слишком сильно. Динотериец хмыкнул и вернул себе прежнее бесстрастное выражение. Его глаза бегали от одного предмета к другому. В мире людей он был первый раз. Для него все было ново, начиная от формы здания и заканчивая человеческой одеждой. К нему подполз дух Аспид, более вдумчивый и терпеливый, нежели Рухан, не поставивший крест на улыбке Велихорна. Вышеупомянутый Карс, переваливаясь с ноги на ногу, подошел к Ирен и галантно поклонился, вызвав у англичанки улыбку. «Приветствую вас, госпожа Ирен. За время моего отсутствия вы стали еще прекраснее. Рада тебя видеть, Рухан». Женщина крепко обняла духа Карса. «Я тоже, госпожа. Могу я узнать, где ваши крылья? Мне бы хотелось поговорить с братом». Илим сделал Ирен плащ, способный превращаться в крылья. Душой для них стал брат Рухана. «Конечно, Рухан. Он скучал по тебе и будет счастлив поговорить с тобой». Выражение лица Карса резко поменялось. «Боюсь, госпожа, у меня для него плохие вести». Радостная атмосфера быстро сменилась печальной, когда люди узнали, насколько серьезными оказались потери среди духов первого перерожденного. Выжили лишь шестеро адептов, все остальные сгинули во тьме. Большинство из собравшихся тут членов Альянса в свое время были учениками ныне погибших духов. Не слишком долго, но полученные от них уроки не раз заставляли подкравшуюся смерть отступить назад. Анзор этим новостям не удивился. Глава бессмертного оплота быстро нашел главу их отдела исследований и разработок. «Что он там делал?» – прямо спросил Анзор. «Сначала я помог ему проапгрейдить лабораторию. Потом помогал с получением самых стрёмных смесей, какие только можно представить. Следом был краткий рассказ о наших вооруженных силах. Ну а в конце он снова начал себя резать и добавлять в раны все то, что я помог ему получить». После этого появился Жак Ра. Тут брови Анзора поползли вверх, а затем резко вниз. Подумав об этом всего мгновение, стало ясно, что покидать планету Жак Ра не собирался. Просто теперь, когда он будет лежать с обугленными до костей руками и обожженным торсом, помощи от Бога ждать не стоит. И еще Анзар. Что? Новые символы. Они намного мельче старых. Мне кажется, среди них были и те, которые мы не использовали раньше. Мне показалось, Илим располагал их системно, будто вырезал не просто символы, а формацию или печать. Ничего подобного еще не делали. Вырезанная формация прямо на теле. Он делал такое раньше. Глава 387. Жак посидел в кресле из черного дерева, обтянутом гладкой синей кожей. Давненько ему не приходилось пользоваться запасенной в пространственном кольце убранством. Мастерская Элима, однако, была слишком бедна на предметы мебели. Кстати, самого владельца это нисколько не волновало. Прошло уже 3 дня с тех пор, как ему привезли последние материалы из его списка, и он истратил их все на различные роды операций. За это время он ни разу не поднялся со стула, на котором сидел. Кровь на полу рядом уже успела засохнуть, несколькими слоями из-за перерывов первого перерожденного. Иногда ему требовалось больше времени, чтобы реагенты усвоились ранами, иногда телу требовалась передышка, чтобы восстановить кровопотерю, а пару раз Жакра заметил, как Элим делает нечто странное со своими энергетическими каналами. Такое он увидел впервые и даже предположить не мог, для чего это делается. В данный момент Элим неподвижно сидел, прикрыв глаза. Дыхание было спокойным и ровным, значит, тот просто ждет, пока тело немного восстановится, решил Жакра. Рисунок на теле человека разросся и приобрел зловещий вид. Крохотные символы, вырезанные с мастерством заядлого садиста, сливались в более крупные, от которых исходили десятки тонких нитей, расходящихся по телу. Временами, после вырезания очередного символа, Элим возвращался к давно готовому символу и вел от него очередную нить. Теперь рисунок покрывал всю голову, шею, левую руку и большую часть торса. Каждый кусочек кожи шел в дело. Первый перерожденный вырезал символы даже на мочках ушей, на коже между пальцами и даже в веках глаз. Жакра многое узнал о наследии Зуру за годы, проведенные на земле. Первое время он учился, наблюдая за тем, как ее используют люди, в особенности близкие товарищи Элима, распространителя этих знаний. Полковник был настоящим виртуозом этого дела. Хавернее, из простых людей он лучший в плане освоения символов. В сочетании с его диковинным оружием, картами, рождался поистине уникальный и сложный стиль ведения боя. Учитывая, сколько Жакра прожил, удивить его чем-то уникальным было все равно, что найти новое вещество в таблице химических элементов. Бог не удержался, и один из его аватаров втайне попробовал использовать такую манеру ведения боя. Собственно, тогда он перешел от наблюдения к собственному изучению. Благодаря накопленным за жизнь знаниям ему удалось быстро распознать несколько сотен символов, включая неизвестные людям. От этого его уважение к персоне Зуру увеличилось многократно. Насколько же могущественным он был, если обладал таким обширным пониманием законов Вселенной и знаниями о существующих сущностях? И что важнее, как такое существо вообще могло кому-то проиграть в бою? Госпожа вместе со своей сестрой сумела победить первомага Зуру. Это в очередной раз доказывало правильность его решения верно служить этой могущественной женщине. За время службы она не раз награждала его за верность. Вершинной среди всех полученных наград стало наследие Зуру. Впервые за много сотен тысяч лет он совершил качественный скачок в силе. Его способности с использованием символов выйдут на новый уровень, станут мощнее либо приобретут новые свойства. Честно говоря, в нем иногда пробуждалось страстное желание пойти и сразиться с Создателем или Дьяволом. В их троице не имелось слабейшего или сильнейшего. Ни один из поединков между ними не принес победы хоть кому-то. Однако силы Жакра подходили для сражений не так хорошо, как способности двух братьев. Тонкие насмешки и подколки сыпались на него, как снег в снежную бурю. Он прожил достаточно долго, чтобы не обращать внимания на такие вещи, но кто откажется поставить на место высокомерных оппонентов, имея для этого все средства? Теперь Жакра был абсолютно уверен в своей победе над любым из них. Правда, Бог в данный момент надеялся, чтобы ему не пришлось использовать новые силы. Наилучшим вариантом для него будет тихая жизнь на этой планете без всяких инцидентов до тех пор, пока госпожа не утратит к земле интерес. И все же, несмотря на свой прогресс в постижении наследия Зуру, Элим во время своего сна продвинулся намного дальше. Жакра насчитал больше 900 разных символов, в 2 раза больше, чем он поведал людям. Скрывал ли он эти знания раньше? Маловероятно. Зная характер первого перерожденного, он выложил все, чтобы сделать людей сильнее. Соответственно, этот резкий скачок стал результатом путешествия по собственным воспоминаниям. Как же ему удалось постигнуть суть стольких символов сразу? Жак Рада жути хотелось спросить человека об этом, узнать секрет или метод. В наличии оного бог не сомневался, по-другому Элиму бы просто не хватило знаний, раз даже божеству это дается с таким трудом. Он, конечно, феноменальная личность, но в плане запасенных знаний их с Жак Ра даже сравнивать нельзя. Так каким образом этот человек смог продвинуться так далеко, он не мог спросить. На их уровне, а Жак Ра ставил Элима как минимум на ступень полубога, не принято задавать подобные вопросы. К тому же у него была собственная гордость, не позволявшая задать такой серьезный вопрос Элиму. Это все ровно что известный во всем мире математик спрашивал у младенца решение задачи, которую не способен решить сам. Просто абсурд, не так ли? Жак Ра не мог понять, какое назначение имеет создаваемое Элимом на собственном теле, даже когда-то тот явно указал ключевой ее элемент, символ, растянувшийся от нижней части живота почти до уровня ключиц, включая в себе больше нескольких сотен символов. Он был уже почти завершен и явно являлся центром всей формации. Бог не знал, в чем заключается его суть, и соответственно не мог понять суть всей формации. Давненько у тебя такого не было, да? Чего именно? Ты понятия не имеешь, что я делаю, констатировал Элим. Большинство существ во Вселенной не знают, что они сами делают, сказал Жак Ра. Не знать, что делают другие, это вполне нормально. Даже для Бога, подтвердил Жак Ра. А спроси тебя об этом до появления на Земле, ты бы ответил так же. Жак Ра впервые за весь разговор оторвал взгляд от планшета. Ему не нужно было направлять свои глаза на человека, чтобы видеть его. Но только так можно заглянуть собеседнику внутрь. На Земле Жак Ра узнал одно очень интересное выражение. Глаза – зеркало души. Заглянув другому разумному, можно действительно увидеть что-то скрытое, внутреннее, настоящее. Так было на той горе, где Элим оторвал кусок своей души. Жак Ра видел в его глазах безумную усталость. Ответственность за судьбу целой планеты тяжелым грузом повисла на человеке, уставшим от безостановочной войны против целого мира. Ничего этого больше не было. Ему в глаза смотрел воин полный такой чудовищной и несгибаемой решимости, что Жак Ра невольно напрягся. Откуда она взялась? Что нужно увидеть в своих воспоминаниях, чтобы так резко отринуть усталость и боль? «Ты изменился», — Жак Ра повторил свою, сказанную несколькими днями ранее, фразу. «Знаю. Как-никак я оторвал часть собственной души. Я просто не мог не измениться. На той горе ты сказал, что остался прежним, по большей части. После этого наша госпожа восстановила твою душу. Однако сейчас ты мне кажешься другим человеком, нежели тот уставший воин, готовый отправиться на тот свет. Все так, не стал спорить Элим, но всю ли душу она мне исцелила?» После разговора с Эрканом Элим знал, что Майер просто не смогла бы исцелить его душу полностью, даже если бы захотела. На такое способен лишь истинный собиратель душ, которым она не является. Будь они равны по силе, она не смогла бы отыскать и половины осколков его души. «Ты любишь человеческие поговорки. Так вот тебе еще одна. Дьявол кроется в деталях, Жак Ра». Сидящий напротив бог в этот момент глубоко задумался. Он видел жизни многих разумных. За кем-то он наблюдал почти беспрерывно, за кем-то по настроению. Он видел миллионы судьбоносных моментов в их жизнях. Часто ими становились значительные события. Смерть близких родственников или товарищей, предательство членов семьи или друзей, серьезные увечья или нахождение артефакта, способного перевернуть всю их жизнь. Но не менее часто встречались моменты прозрения. Какое-то совсем незначительное событие, или просто обращение внимания на крохотную деталь окружающего мира буквально переворачивало сознание с ног на голову. «Считаешь, ты потерял такой момент? Момент, когда усталость превратилась в слишком тяжкий груз? Я помню почти все, через что прошел. Понимаю, почему хотел остаться в лесу Зарла и бросить все, наплевав на последствия. Но сейчас всего этого нет. Теперь мне дали цель, и я буду идти к ней, скольких бы мне не пришлось сожрать по пути». Это была абсолютная правда. Ему стало несколько теплее на душе. Когда-то давно он был не в восторге от служения госпоже. У него имелись большие амбиции. Со временем они поубавились, и на смену им пришло смирение, а вместе с ним и некий душевный покой. Бог решил, что Элим пришел к тому же, а значит, среди слуг госпожи прибавилось в рядах тех, к кому Жак ранее испытывал негативных чувств. Элим остался доволен этим разговором. Он действительно сказал правду. Просто Жак Ра не мог знать про куда более смелую и тяжелую цель, нежели захвати планеты и служение владычице. Иркан дал своему приемнику цель – убить Майер. убить Рельм, стать истинным собирателем души, погрузиться в вечный сон на троне в своей обители, и никогда не просыпаться, забыв обо всех бедах этого мира. Элим потратил еще 2 дня на вырезание оставшихся символов. В итоге количество разных символов перевалило за 1000. Осталась самая трудная часть – заставить ее работать. Мужчина покинул свою мастерскую и вышел во двор. Бог также вышел вслед за ним, чтобы наконец узнать, что задумал первый перерожденный. Впоследствии Жакра еще не раз вспомнит этот день. Глава 388. Элим Це шумом вдохнул свежий, не затхлый и не попитанный запахом крови воздух. Первый перерожденный глянул на небо, где лениво плыла пара кучевых облаков. Ксарашея погодка, да, соглашусь, люблю, когда ничего не закрывает мне обзор. Жакра стоял рядом с Элимом и пытался понять, что тот собрался делать. Человек внимательно осматривал кусочек свободного пространства перед своей мастерской. Его взгляд блуждал от одного его уголка до другого. Броди должно хватить. Сейчас я вернусь. Мужчина вернулся в мастерскую и спустя минуту снова показался на крыльце, держа в руках 2 кинжала и длинный меч. Заготовки для будущих артефактов, оставшихся еще со времен до его спячки. Присев на корточки, он опустил руки на землю. Вырезанные символы земли на теле засветились мягким светом, и земля вокруг медленно начала двигаться, принимая идеально ровный вид. Все холмики, неровности и выемки исчезли. Элим взял в руку меч и воткнул его кончик в землю. Двинулся вперед, так чтобы острие оставляло в почве заметную борозду, которая через несколько минут неспешной ходьбы превратилась в идеально ровную окружность. Потом внутри нее была начерчена еще одна, а внутри этой – еще одна. Так появилось 6, включенные 1 в 1 окружности. Самая крупная проходила через всю поляну, а самая маленькая, в центре, была диаметром 1,5 метра. Далее в свободном пространстве между окружностями начали появляться различные фигуры. «Это форма для печати», – догадался Жакра. «Ага, опять символы, они самые, друг мой, они самые». Когда форма оказалась закончена, Элим небрежно отбросил в сторону меч и взял металлические кинжалы. Ими мужчина начал аккуратно выводить на земле, в очерченной форме, символы. Символы возникали не только в месте, где металл касался земли, но и в совершенно других частях поляны. С помощью магии Элим отзеркаливал процесс на другие участки, где символы должны были повторять комбинацию, создаваемую в данный момент. Жакра убрал свой планшет в сторону и стал внимательно наблюдать за происходящим. Он увидел размер символов и, учитывая размеры поляны, прикинул, какое количество символов уместится в печати. Число вышло внушительное. Спустя 1/4 часа работы Элим замер на 2 секунды, после чего обратился к Богу. «Слушай, я там в лаборатории планшет оставил, не мог бы ты мне его подать?» Жакра не пошевелил и пальцем, в то время как планшет, принесенный недавно помой, материализовался у Элима прямо в руках. «Спасибо, ни за что». Не прошло и минуты, как Элим закончил вся манипуляция и небрежно бросил планшет Жакра. Ловить его руками Бог не стал. Тот просто завис в воздухе, поравнявшись с ним, и медленно опустился на подлокотник кресла, на котором сидел иноземец. Вскоре до него донесся звук сигнальной сирены из города. «Это твоих рук дело?» Элим кивнул. «Зачем? Ей может не понравиться, что я делаю. А под ней ты имеешь в виду Вселенную?» — ответил Элим и запрокинул голову вверх. «Гляди-ка, погода уже испортилась». Ошарашенный Жакра сам обратил внимание на погоду. Практически безоблачное небо теперь было затянуто почти черными тучами. Они не могли появиться так быстро без помощи магии, но воспользуйся кто-то такой масштабной магией, то он непременно бы это заметил. Бог обратил все свои чувства на готовые выпустить на землю ливень облака и обомлел. Он чувствовал, как в небе появляется влага и зарождаются молнии, неестественные для физических законов. И в то же время там не было ни капли маны. Еще ни разу он не видел ничего подобного. Что-то рождалось из ничего, даже не из маны. Такое можно назвать магией для магов. Колдовство самой вселенной. Что у нас с подготовкой кампании? Анзар сидел за своим столом в собственном кабинете. У бессмертного оплота имелся ряд административных зданий, где размещались органы управления организацией. В числе них было и военное ведомство оплота, главой которого являлся Анзар, а заместителями Вернер и Арн. Кастор лично возглавил отряд своих лучших разведчиков и отправился к границам королевства подземников. До нас дошла весточка, что отряд благополучно добрался до передовой базы и приступил к сбору информации о приграничье, ответил Арн. Две передовых дивизии под руководством Федора и Петра позавчера выдвинулись в подземелье. Общая численность около 4500. Основная ударная сила ввиду своей численности и количества, необходимой экипировки и техники не может двинуться в подземелье сразу. Передовые отряды не имеют при себе крупной техники или особо тяжелого вооружения. Их задача – расчистка пути для главных сил. Любые засады или ловушки устраняются этими людьми. Когда под контроль людей переходит значительная территория от государства, в их задачу также входит устранение любых партизанских формирований подземников. «Хорошо», – произнес Анзар, обратив свой взор к карте, отображенной на экране стола. «Еще одна новинка новой эпохи. Бывшие наемники стояли, выпрямив спины. Бессмертный оплот не являлся армией и строгой субординации в ней не было. Но глядя на Анзара, уже вошедшего в режим главнокомандующего, спина сама невольно распрямлялась. На экране была изображена карта, присланная Африканским Союзом со всеми новейшими подробностями и уточнениями. Анзар уже прикидывал варианты о том, как будут дальше развиваться события и где могут возникнуть трудности. Пока от Кастора не пришла новая информация, оставалось очень много неизвестных переменных, главное из которых являлся его брат. У него не было вестей уже почти неделю. Последний раз его видел Рома, когда привез вторую и последнюю партию материалов. Тогда Илим попросил его не беспокоить, пока он сам не выйдет на связь. Единственным, кто с ним контактировал в это время, это пришлый бог, который теперь просто гостил на планете. Помощи от него больше ждать не стоило, и связаться с ним тоже не представлялось возможным. «Быстро погода поменялась», — подметил Арн, глянув в окно на затянутое тучами небо. «А мне маги сказали, сегодня будет солнечно», — Вернер коротко усмехнулся. «Видать, обманули меня молодые». Анзар тоже отвлекся от размышления и карты. Мужчина глянул на улицу после слов друзей. Судя по всему, в небе зарождался настоящий шторм. Нехорошее предчувствие усиливалось с каждым мгновением, что он смотрел в небо. Может быть, это будет магическая буря? Маны на поверхности накопилось довольно много, и вероятность появления природной катастрофы, подкрепленной магией, имела место быть. В этот момент по всему городу раздались сирены, поставленные на случай чрезвычайных ситуаций. Лица всей троицы мгновенно посерьезнели. Анзар успел только дернуть мышью на экране, как на нем тут же появилось сообщение о входящем звонке. Мужчина принял видеозвонок, и на экране появилось встревоженное лицо главы отдела исследований и разработок. «Ты знаешь, почему включились сирены?» – спросил Анзар без всяких приветствий. «Да, это я их включил. Для чего? Что случилось?» «Илим сказал мне их включить и посоветовал активировать защитный барьер, если мы такое уже сделали». «Почему?» – Рома замялся перед ответом. Сказал, что буря пришла за ним. Анзар еще раз посмотрел на небо и грязно выругался, на нечеловеческом языке, признак сильных эмоций. «Включай барьер так быстро, как только сможешь», — приказал Анзар и повернулся к своим друзьям, «а мы пока узнаем, что происходит». Ливень обрушился на них, не успели они пролететь и одного квартала. Анзар гнал на полной скорости, поэтому Арн и Вернер едва поспевали за своим лидером. Экстренное оповещение встряхнуло город. Люди внизу засуетились. Местная полиция и перерожденные бойцы действовали по инструкциям на случай чрезвычайных ситуаций. Телефон в кармане Анзара уже разрывался от получаемых звонов, но мужчина не обращал на него внимания, несясь на всех парах к мастерской. По дороге они наткнулись на Сима, чуть позже, на Льва. Оба присоединились к их группе. Анзар удовлетворенно кивнул, когда увидел, как над городом начал расти барьер. Мастерская первого перерожденного находилась на отшибе, поэтому под барьер не попадала, ровно, как и отряд главы оплота. Они приземлились перед мастерской, промокшие до нитки. Капли дождя плавно облетали Жакра, обратившим свои светящиеся глаза в небо. Илим же дочерчивал печать на земле, укрытой прозрачным куполом от падающих с неба капель. Формация, вырезанная на теле брата, ввела его в недоумение. Он, как и Жакра, не смог понять ее назначение. «Что происходит?» – прокричал Анзар, чтобы перебить звук ливня и грома. Илим ничего не ответил, сосредоточившись на печати. Вся расслабленность последних дней исчезла, уступив место абсолютной сосредоточенности. Он сказал Вселенной не понравится то, что он собирается сделать, вместо Илима ответил Жакра. «И что это должно значить?» «Не знаю», – ответил Бог, «но то, что там, в небе, меня пугает». Небо непосредственно над мастерской потемнело так сильно, что даже град непрекращающихся молний с трудом мог освещать его. «Вам лучше отойти подальше», — предупредил Элим, закончивший формацию и вставший в ее центре. Очередной разряд десятков молний стал красноречивым предупреждением. Элим сел, скрестив ноги, и закрыл глаза. Жакра теперь стоял рядом с Анзором, в некотором отдалении от формации, и обратил все свои чувства на сидящего внутри человека. Даже повидавший почти все бог изумился произошедшему. Элим начал преобразовывать собственные энергетические каналы, проводя крохотные нити к каждому из нарисованных символов. Причем делал он это с такой скоростью, что Жакра невольно задрожал, представляя, насколько это должно быть больно. Буквально за секунды энергетическая сеть Элима полностью преобразовалась. Каждый символ на его коже частично стал ее частью. Собиратель душ взревел, громко, с вызовом. Мана заполнила вырезанную на коже формацию, после чего мужчина направил энергию в нарисованную на земле печать. С небес сорвался целый столб молний, направленных на одного единственного человека. Жакра хотел было закрыть Элима от молний. Он с трудом представлял, как после такого процесса преобразования энергетической сети можно иметь силы защититься. Но стоило ему почувствовать, что несут эти молнии, как он с ужасом отшатнулся. Эти молнии стали проводником воли столь могущественной, что попытайся он стать у них на пути, то его душу искалечило, а сознание разорвало, превратив в овощ с божественным телом. Это была воля самой Вселенной, и эта воля обрушилась на скрытого от взглядов столпом молнии человека. Глава 389. Кровь из носа и ушей Элима брызнула, как только в него попали молнии. Огромный поток воли надавил на него, пытаясь разрушить, расщепить, разорвать и стереть его душу и сознание. Мужчина сцепил руки в замок перед собой, сосредоточившись так, как сказал ему Иркан. Когда предыдущий собиратель душ услышал план своего наследника, то расхохотался в голос. Это было просто невозможно. А когда понял, что человек говорит серьезно, то рассмеялся только сильнее. Его наследник оказался по-настоящему безумен. У Вселенной есть свои законы и правила. За их нарушение или попытку нарушения следует наказание, зависящее от масштабов попытки и силы зачинщика. Ошибка Иркана привела к началу медленного затухания их измерения, из-за нарушения законов жизни и смерти. Элим же решил создать силу, которую Вселенная не могла позволить иметь живому существу. Иркан предупредил, что попытка противиться ее воле может закончиться плачевно. Но увидев всю решимость юного собирателя душ, рассказал, как ему провернуть задуманное. Боль Вселенной оказалась настоящим океаном, в который Элим нырнул с головой. Он чувствовал, как трещат кости под ее тяжестью. Чувствовал, как сознание заполняется ее единственным желанием. Чувствовал, как все еще раненая душа вновь подвергается нестерпимой пытке. Его воля была лишь крохотным корабликом, оказавшимся посреди бушующего океана. Но этот крохотный кораблик не тонул. Воля самого сильного человека в истории не растворилась в этом океане. Элим слышал голос Вселенной в своей голове. «Остановись!» Она желала, чтобы он прекратил. К несчастью, он был вынужден ее разочаровать. У него была цель, и чтобы ее достичь, ему нужна была новая сила. «Нет», — взревел Элим, что было сил в ответ на желание Вселенной. Ответом ему стал новый столб молний, обрушившийся на человека и воздвигнутую им защиту. На многие мили вокруг земля пришла в движение. Началось сильное землетрясение. Символы печати, в которой сидел Элим, затухали один за другим. Воля Вселенной с еще большей силой навалилась на посмевшего перечить ее законам разумного. «Остановись! Остановись! Остановись!» Голос Вселенной ревел в голове Элима, вытесняя все прочие мысли и чувства. Он отчаянно цеплялся за самые сильные свои чувства и желания, чтобы противиться этому страшному приказу, как и говорил Иркан. Воля целого мира пыталась уничтожить его сознание, и чтобы сохранить его, он цеплялся за самые важные его части. Он стал сиротой, он стал воином, он был любящим мужем. Он потерял все и начал мстить за это целому миру. Он получил способность поглощать души. Он стал губителем миров. Он стал первым, кто смог разнести ангельский гарнизон. Он стал тем, кто истребил больше половины высших существ Альянса Света. Он вернулся в прошлое, где его планета получила второй шанс. И он, мать его, станет истинным собирателем душ. Символы на его теле резко почернели. Одним рывком мужчина поднялся на ноги, поборов обрушившееся на него давление. «Я», — сказал, — «нет», — прокричал Элим не своим голосом. В этом голосе было так много власти, силы и могущества, что стоящий рядом Жакра ощутил, будто это были слова самой госпожи. Он и представить себе не мог, чтобы еще чей-то голос смог показать такую же силу. Небеса разверзлись еще сильнее. Теперь уже даже адепты не могли ничего разглядеть в небе из-за непрекращающихся вспышек молнии. Ветер стал таким сильным, что стоящее рядом здание застонало под его давлением. Жакра пришлось укрывать стоящих рядом людей от этой бури. Барьер над городом беспрерывно мелькал по всему периметру, наглядно демонстрируя силу встреченной им бури. Оглушительный рев молнии заглушал любые прочие звуки. Когда они ударили в третий раз, казалось, будто сами небеса упали на землю. В этот момент Алим вознес руки к небу и издал неистовый рев, облетевший всю планету. Его тело покрыла броня изумрудного цвета. Впервые в жизни он использовал свою силу, как наследник Иркана, как наследник его престола. Вся мощь имевшегося осколка силы собирателя душ пошла в дело. Молния и воля вселенной в третий раз обрушились на первого перерожденного. Через секунду все стихло. Землетрясение закончилось. Буря моментально сошла на нет. Облака в небе начали рассеиваться. Жакра выставил руку, преградив путь Анзару, уже рванувшему вперед. Все чувства Бога были обращены на то место, где стоял первый перерожденный, и они демонстрировали ему картину, подобную которой он не видел ни разу в жизни. Скрытый дымом человек не имел ауры. Никакой. Аура – это внешнее проявление имеющейся у существа силы. Ее можно маскировать, прятать, но она всегда есть. Неважно, насколько ты слаб или силен, при должном умении твою ауру можно будет обнаружить. Жакра без сомнения являлся одним из величайших мастеров обнаружения, но он не мог почувствовать ауру Элима. На мгновение он подумал, будто ему просто не хватает умения почувствовать новую ауру первого перерожденного, но эта мысль быстро испарилась, стоило ему ощутить, какие изменения произошли с человеком. Когда поднятый дым и пыль рассеялись, Элим все еще стоял облаченный в изумрудный доспех. В отличие от создаваемого из духовной энергии, он не был прозрачным. Сам Элим практически не ощущал его веса и не испытывал никакого стеснения в движениях. Иркан сказал, что только с помощью этого доспеха его наследнику удастся пережить встречу с запретом вселенной. Элим, конечно, является самым отбитым и упертым человеком из всех, но даже ему никогда не хватило бы сил одолеть волю целого мира. Единственный способ, которым он мог получить желаемое, это показать вселенной, что он имеет право на владение такой мощью. Учитывая, что у него была лишь третья часть всей силы собирателя душ, затея по-прежнему оставалась рискованной. Только вот Алима сей факт нисколько не волновал. Если бы ему требовалось просто захватить планету за 5 веков, он бы не стал так рисковать. Однако, перед ним стояла задача совсем иного масштаба. Причина, по которой Майер так сильно им заинтересовалась, была очевидной. Последний кусочек в пазле под названием «Сила собирателя душ». Один кусочек был у него, еще один у Майер. Последний принадлежал Рельм. В противном случае, владей Майер двумя частями, Элим уже давно был бы мертв. Раз его голова все еще на плечах, Рельм жива и вполне успешно дает отпор сестричке, причем уже очень долго. Сама Майер не может ее одолеть и поэтому так носиться с землянином, своим новым тузом в рукаве. Вероятнее всего, Майер попытается с помощью него ослабить свою сестру, убить ее, а затем и самого Элима, став полноценным собирателем душ. Учитывая ее характер, Иркан изъявил крайнее нежелание такого развития событий. Чтобы не допустить столь печального финала, Элиму нужно нечто больше, чем умение собирать души. Сила, которой не будет ни у Майер, ни у Рельм. И он нашел такую силу. Доспех собирателя душ, особое умение, которому его обучил Иркан, чтобы показать вселенной свою принадлежность к ее высшим законам, медленно испарился, обнажая почерневшую, испачканную пылью и кровью кожу. Несмотря на свое состояние, на ней отчетливо виднелись почерневшие символы. «Ну, как тебе, Жакра?» Элим довольно оскалился. «Видел хоть раз нечто подобное?» Бог в растерянности рассматривал человека. У Элима не было ауры, но он отчетливо видел его своим чутьем на ману и энергии, потому что Элим поглощал их все. Окружающее их изобилие энергии молнии и ветра, а также света и земли поглощались человеком, при том, что сам он никак не инициировал этот процесс. Приглядевшись получше, Жакра едва не охнул. Элим поглощал все, даже мельчайшие крупицы энергии, оказавшись рядом с ним, засасывались символами, как черной дырой. «Это убьет тебя», вынес свой вердикт Бог, хотя все еще внимательно наблюдал за новыми изменениями в человеке. Он сам сомневался в сказанном. Кажется, человека перед ним попросту невозможно убить, особенно теперь, когда он не хочет умирать. Свидетелем чего он стал, он ощутил мощь возникшей на земле воли. Правда ли это была воля Вселенной? Если да, то каким образом Элим смог выжить? Его воля, что сильнее воли целого мира. Я пережил размолвку с ней, первый перерожденный указал пальцем в небо. Ты правда думаешь, я не смогу решить маленькую проблему с конфликтом различных видов энергии? О чем вообще идет речь? Задал вопрос Лев, который вообще не понимал, что произошло и чем в итоге это закончилось. Элим приложил малейшие усилия, и большой символ на груди, состоящий из сотен более мелких, на груди загорелся пламенем изумрудного цвета. Лицо Анзора мгновенно вытянулось. Он почувствовал то же, что и Жакра, а лицо самого бога в этот момент побелело. Он почувствовал, как черная дыра, которую из себя теперь представлял Элим, мгновенно усилилась всемеро. Этот человек не просто создал самый страшный механизм накапливания энергии, но и создал активную его версию, куда более эффективную, пусть и за счет действия духовной энергии. Самое же чудовищное во всем этом то, что Элим подключил всю эту систему к собственной энергетической сети. И чем сильнее будет сам Элим, тем сильнее станет эта пугающая сила. Что Жакра, страшно. Бог проигнорировал вопрос, точнее просто не ответил, ведь ему на самом деле стало страшно. Элим в битве насмерть вполне мог забрать Бога с собой на тот свет. Каким же монстром он станет, если дать ему время развиться, имея в запасе такую способность? Анзор, обратился Элим уже к брату, прости за устроенный беспорядок, и прости за то, что спихиваю тебе его разгребать, но мне пора в подземелье, я хочу быть там сегодня же. Время губителя миров прошло, мужчина хищно улыбнулся, пора показать подземникам пожирателя миров.